Как всегда, охранник молча и быстро вел Саниа по туннелям. Если не считать неделю, проведенную в первом убежище, со дня чистки она постоянно находилась в движении. Непрерывная смена обстановки не оставляла ей времени на страх и волнение. Наконец охранник остановился у двери и постучал. В проеме показалось знакомое темное лицо. «Караулю двери!» – велел Фарен. «Входи, Саня!» Ступив в комнату, девушка увидела за спиной вора фигуру поменьше, и сердце ее пустилось вскачь. «Сири!» Сири улыбнулся и неловко обнял подругу. «Как ты?» «Отлично!» – ответила она. «А ты?» «Я так рад тебя видеть!» Он изучающим взглядом обежал лицо Саня. «Выглядишь куда лучше, чем в прошлый раз!» «Просто не сталкивалась с колдунами последние... несколько дней!» Кивнула она, стрельнув глазами в Фарена. Вор хмыкнул. «Наверное, мы их уже с ума свели». Комнатка была небольшая, но уютная. В камине у стены щедро дарил тепло огонь. Фарен подвел их креслом. «Ну что, как наши успехи?» Она наморщила нос. «Не особо. Я бьюсь по 100 раз, но все равно каждый раз выходит совсем не то, что мне нужно». Девушка нахмурилась. «Хотя теперь почти всегда что-то получается. А раньше мне требовалось около 3 попыток, чтобы, наконец, дело пошло». Фарен откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «Вот видишь, это уже успех. Книги помогли?» Саня покачала головой. «Я ничего не понимаю». «Такой неразборчивый почерк?» «Нет, не в этом дело. Читается все легко, просто, ну...» Там полно всяких непонятных, странных слов. А кое-какие вещи вообще настоящая белиберда. Фарен кивнул. «Если бы у тебя было больше времени на их изучение, возможно, ты бы поняла, что к чему. Я продолжаю искать другие книги». Пожевав губу, он задумчиво посмотрел на ребят. «Нужно проверить один слух. Несколько лет назад говорили, что некий вор завел дружбу с человеком, кое-что смыслящим в магии. Мне всегда казалось, что это выдумки, чтобы внушить остальным уважение. Но я все равно проверю». «Он общался с магом?» Спросил Сири. Вор пожал плечами. «Не знаю, не уверен. Скорее всего, это обычный фокусник, чьи трюки похожи на магию. Тем не менее, если ему известно хоть что-нибудь о настоящей магии, это могло бы нам пригодиться. Как только узнаю детали, я вам сообщу». Он улыбнулся. «Вот, пожалуй, и все новости. Думаю, у Сири тоже есть чем с тобой поделиться». Сири кивнул. «Хэрин и Донни нашли твоих тетю и дядю». «Правда?» Саня от нетерпения перебралась на краешек кресла. «Ну, как они? С ними все в порядке? Они нашли, где жить, а Хэрин...» Сири замахал руками. «Эй, не все сразу. Один вопрос, один ответ. По порядку». Саня виновато улыбнулась. «Конечно. Извини. Рассказывай, что знаешь?» «Короче», – начал он. «Они не смогли остановиться на прежнем месте, но нашли жилье получше в нескольких кварталах от прежнего. Ранел искал тебя каждый день. Они знали, что колдуны разыскивают девочку, но никак не думали, что это ты». Он фыркнул. «Джона там разошлась, и Хэрину основательно влетело, когда он ляпнул, что ты была с нами во время чистки. Потом он рассказал, как было дело и что ты учинила. Твои сначала даже не поверили. Еще он рассказал, как мы пытались тебя спрятать, про вознаграждение за твою поимку и что тебя сейчас защищают воры. Хэрин говорит, что когда они узнали, как обстоят дела, то отнеслись к этому спокойнее». «Они мне ничего не передавали?» «Они просили передать, чтобы ты берегла себя и тщательно... выбирала, кому можно верить». «Ну, это точно Джонна», — Саня печально улыбнулась. «Так славно, что они нашли жилье и знают, что я от них не сбегала». «Думаю, Хэрин боялся, что Джонна его живым не выпустит за то, что он втянул тебя в эту историю в день чистки. Он сказал, что твои будут заглядывать к Джелину за новостями. Так что им передать?» «Что я в порядке, и со мной все будет хорошо». Она перевела взгляд на Фарена. «Им можно будет как-нибудь меня навестить?» Он нахмурился. «Да, Но только когда я буду уверен в твоей безопасности. Вероятно, хотя и сомнительно, что колдунам известно, кто они, и гильдия может попытаться вычислить тебя через них». У Саня перехватило дыхание. «А что, если они и правда знают, что это мои тетя и дядя, и станут угрожать им, если я не сдамся?» Вор улыбнулся. «Не думаю, что гильдия пойдет на это. По крайней мере, они не сделают этого в открытую. А если все же решатся действовать тайно, то...» И он подмигнул Сири. «У нас найдутся свои приемы, чтобы их остановить. Так что не волнуйся и не забивай себе голову всякой ерундой». Губ Сири коснулась легкая улыбка. Удивленная предполагаемым сотрудничеством, Саня внимательно пригляделась к другу. Его плечи были напряжены, и каждый раз при взгляде на Фарена между бровей юноши прорезалась глубокая складка. Саня, естественно, и не ожидала, что в присутствии вора Сири сможет расслабиться, но он выглядел несколько нервным. Она обратилась к Фарену. «Могу я поговорить с Сири наедине? Только он и я?» «Конечно». Он поднялся, подошел к двери и на выходе оглянулся. «Сири, когда освободишься, у меня есть к тебе одно дельце. Так, ничего срочного, не спеши. До завтра, Саня». «До завтра», – эхом отозвалась она. Дверь закрылась, и Саня посмотрела на Сири. «Здесь я в безопасности?» – шепотом спросила девушка. «Пока да». «А потом?» Он пожал плечами. «Зависит от твоей магии». Саня забеспокоилась. «А если у меня так ничего и не получится?» Сири наклонился к девушке и сжал ее руку в своих. «Получится. Тебе просто нужно тренироваться. Если бы это было так просто, гильдия за тобой бы не охотилась. Я слышал, их студенты должны учиться не меньше 5 лет, прежде чем хоть чему-то научатся и станут достойны звания лорд такой-то или лорд сякой-то». «А Фарену об этом известно?» Сири кивнул. «Да, он тебя не торопит». «Тогда мне ничего не грозит». Сири улыбнулся. «Точно». Саня снова вздохнула. «А как дела у тебя?» «Потихоньку становлюсь полезным». Девушка посмотрела ему прямо в глаза. «Становишься его рабом?» Сири отвел взгляд. «Ты не должен здесь оставаться!» Пыталась убедить его Саня. «Со мной все в порядке. Ты сам сказал. Уходи. Бросай все, пока воры не запустили в тебя свои когти». Покачав головой, Сири поднялся и выпустил ее руку из ладоней. «Нет, Саня, нужно, чтобы рядом с тобой был кто-то из своих. Кто-то, кому ты могла бы верить. Я не оставлю тебя одну». «Но ты не должен попадать в рабство к Фарену ради того, чтобы мне было с кем поговорить. Возвращайся к Хэрину и Донни. Наверняка Фарен позволит тебе иногда меня навещать». Юноша подошел к двери и обернулся. «Мне нравится заниматься тем, что я сейчас делаю». Его глаза блестели. «Всю жизнь все кругом говорили, что я работаю на воров. Теперь у меня есть шанс сделать эти слухи реальными». Саня не сводила с него глаз. «Неужели это действительно то, чего он хочет? Неужели возможно, чтобы кто-то такой добрый и чуткий, как Сири, превратился в... в кого? В безжалостного наемного убийцу?» Она отвела взгляд. Таково было мнение Джонны о ворах. Сири же всегда говорил, что воры занимаются защитой и помощью не меньше, чем воровством и контрабандой. Саня не могла, не должна была мешать ему заниматься тем, чего он всегда хотел. Если же дела окажутся отнюдь не столь достойными, как ему казалось, у ее друга хватит ума и хитрости выбраться оттуда. Горло почему-то сдавило. Саня с трудом проглотила слюну. «Если ты и правда этого хочешь, — проговорила она, — только будь осторожен». Сири улыбнулся и развел руками. «Я всегда осторожен». Саня улыбнулась в ответ. «Здорово, что ты будешь неподалеку и сможешь иногда заходить». Он ухмыльнулся. «В этом ты можешь не сомневаться».